Но в то же время я был счастлив этой встрече с торговцами из революционных кругов, отступавших из Украины и нашедших в себе отдых с правом торговли всем и вся в гостеприимном городе Царицыне. Я был счастлив потому, что не видел среди них ни одного из своих братьев по классу крестьян. Эти люди в большинстве своем были ремесленники, мелкие лавочники, евреи-торговцы, всякие полубуржуа, а в меньшинстве, оторвавшиеся от своего прямого дела в революции рабочие, или, по крайней мере, бывшие рабочие. Ни одного крестьянина среди этих людей из революционных кругов не было. И это действительно поддерживало меня морально. Это делало счастливым меня, верившего в крестьян и надеявшегося с ними еще и еще раз выпрямиться во весь рост в практическом деле революции и сразиться с врагами ее. Среди всех этих людей я встретил, наконец, человека, который видел моих коммунистов, как он выразился, закупавшими на этом базаре продукты. Этот человек был тот самый, который привел меня на базар и час тому назад убежал от меня. Теперь со стыдом, изменившим его лицо, он свернул свои товары и провел меня в одну из улиц, идя по которой и никуда не сворачивая, я наткнулся на линию железной дороги, пролегающей над рекой Волгой. Здесь стояли вагоны, в которых помещались гуляйпольские коммунары. Еще не дойдя до места, я встретился с одним из коммунаров, товарищем Васильевым, который довел меня к месту. Глава 9. Встреча с коммунарами, размещение их на хуторе Ольшанское и мой отъезд от них. Никто из коммунаров не думал встретить меня в России. Все они знали, что сидеть без дела я не буду нигде. И все предполагали, что я вернулся уже на Украину, в свой родной район, и если не попался немцам, то что-либо готовлю для них ужасное, как для палачей революции. Лишь моя подруга, милая Настенька, она была накануне родов, и слышать не хотела о том, что я постараюсь встретиться с нею перед родами. Она ожидала меня каждый день, иногда тосковала о том, что ее ожидания, по рассказам коммунаров, могут оказаться напрасными. Теперь ее ожидания сбылись, теперь, оставив товарища Василевского далеко позади себя, натянув шляпу и понурив голову, я подходил к вагонам, в которых жили коммунары, никем не замечаемые. И когда я подошел умышленно не к тому вагону, в котором помещалась моя дорогая, милая подруга, и сказал, обращаясь к коммунарам, «Как же вы, друзья, здесь поживаете?» То все друзья, мужчины и женщины, и их подростки-дети бросились ко мне, хватая меня в свои искренние, какие могут иметь только крестьяне, объятия, и целовали меня. В это время из другого вагона выскочила моя подруга, и за нею все другие коммунары, и радости всех не было предела. Начали обмениваться новостями, какие кое-кто привез из Гуляйполя, из окружающих коммун, а также тем новым, что кое-кто пережил уже на пути отступления. Первое, что я услыхал от своих дорогих и близких, была новость для меня о их отъезде из коммуны номер один, Классинской экономии. Коммуна эта была расположена в 8 верстах от Гуляйполя. В дни переворота в Гуляйполе заговорщики захватили при помощи еврейской роты дальнобойные орудия, и как раз в то время, когда коммунары грузились на подводы, чтобы выбраться из коммуны, открыли по коммуне ураганный артиллерийский огонь. Все думали, что к коммуне подошли немцы, и потому бросали все, что имели, из одежды, и под взрывами снарядов вытаскивали своих детишек, никогда не слыхавших такой бешеной артиллерийской канонады и кричавших, заглушая оханье, стоны и крики своих матерей. Теперь все и матери, и дети смеялись, рассказывая мне об этом, но тогда они не сознавали, кто что делал, куда кто и на что бросался. Далее мои близкие рассказывали мне, как они отступали, с какими красногвардейскими отрядами, как панически покидали Ростов. Они, оказывается, отступали в тот же день, что и я из Ростова. Где и как скитались после Ростова. Все их рассказы носили потрясающий характер. В дороге много наших друзей, говорила за всех коммунаров одна женщина, осталась. не могли переносить того ужаса, какой выпадал на нашу долю